умирают дни, и, кажется, прожитой не встанет прах. Но Христу вся жизнь расскажется, сердце ладанка развяжется на святых его весах. Жизни наши будут взвешены, кто-то с чаши золотой будет брошен в пламень бешеный. Ты ль хмельная, я ль повешенный над Россией и тобой.